Глава 41. Егор. Сбриваю недельную щетину и умываюсь ледяной водой. Хватит сопли жевать, пора возвращаться в реальность. Съезжу сегодня к матери, а потом в зал выбить дурь из башки. А завтра с головой в работу. Выхожу из ванной и иду одеться в спальню. И, сука, первым делом проверяю телефон. Привычка, от которой срочно нужно избавляться. А там пропущенные от кисы. Я восстановил телефон и вынул ее из черного списка. Не знаю зачем. И теперь, блядь, она названивает мне с маниакальным упорством. Нахуя? Я же сказал, что все. Чувствует, блядь, знает, как действует на меня. Понимает, что вот-вот сорвусь и соглашусь на объедки после ее мужа. И давит, сучка. Отшвыриваю телефон в сторону и влезаю в спортивные брюки. В прихожей в этот момент раздается трель дверного звонка. Вздрагиваю от неожиданности и чувствую, как грудь насквозь пронзает стрелой. «Охуеть! Пришла?» Не осознавая собственных действий, несусь в прихожую и распахиваю дверь. «Не она, Женька». «Тебе чего?» — спрашиваю, морщась от паршивых ощущений. Разочарование и злость. «Ты чё трубки не берешь? Я тебе 2 дня дозвониться не могу!» Недовольно проговаривает она, глядя на меня из-под лобья. «Случилось что?» «Что с твоим лицом? Подрался?» «Тебя не касается. Зачем пришла?» «Я у тебя вещи свои оставила. Забрать хочу». «Какие вещи, Жень? У меня ничего твоего нет». «Есть, Егор!» — настаивает она, напирая. «Разрешись пройти?» «Я сама найду». Раздраженно выдохнув, отхожу в сторону, чтобы ее пропустить. «Только давай быстрей, я уходить собирался». Она разувается и направляется прямиком в спальню. Я за ней. Открыв мой шкаф, осматривает полки. «Оу, какой у тебя порядок! Домработницу завел. Киса прибралась, а я теперь поддерживаю. Нравится мне, как она там все разложила. «Давай, ищи скорей и уматывай!» Окатив меня презрением, она начинает перебирать стопки с одеждой. «Нет там ничего!» «Я здесь оставляла!» «Что?» «Чулки с подтяжками и стринги. Видел?» «Нет, не видел!» Подозреваю, Вика, обнаружив в моих шмотках эту находку, отправила ее в мусорный бак. «Блин, я на них всю зарплату спустила!» «Давай компенсирую!» Предлагаю в надежде, что она согласится и поскорее свалит. «Да иди ты!» «А не тебе зачем? На свиданку собралась?» «Представь себе, у меня на это белье большие планы!» «Поздравляю!» Бормочу еле внятно, поворачиваясь к ней спиной. Собираюсь переждать ее визит в гостиной, но планы меняет раздавшийся дверной звонок. В этот раз отчетливо понимаю, что это она. В радиополе идут помехи, и во мне происходит сбой всех систем разом. Сердце колошматит так, будто грудак пробивает дефибриллятором. В глазах рябь, как в поломанном телеке. На автопилоте иду к двери и, открыв ее, падаю плечом на проем. «Привет», — пробежавшись по мне глазами, произносит тихо. «Что с лицом?» Пожимаю плечами, а Вика заметно мрачнеет. «Ты на звонки не отвечаешь?» «Я ее даже послать не могу». И ответить нечего, потому что язык во рту не ворочается. Стою молча и жадно пожираю глазами то, что вижу. Она другая сегодня. Чистое лицо без грамма косметики. Бледные губы. Ресницы длинные и острые, как стрелы, будто плакала недавно. А в глаза я долго не смотрю. Не могу, блядь, коротить начинает. «Зачем пришла, Вика?» Выговариваю просаженным голосом. «Поговорить. Пустишь?» Делает шаг в мою сторону, но я преграждаю дорогу рукой, поздно соображая, что там Женька. Разговора по душам точно не получится. «Говори». «Здесь?» «Какая разница?» Именно в этот момент из глубины моей квартиры доносится Женькин голос. «Твою мать, Егор! Где мои чулки?» Вскидываю глаза и мы с Викой врезаемся друг в друга взглядами. Время замедляется. Все внешние раздражители теряют свои свойства. Ставшее вдруг туннельным мое зрение видит только ее. Все мои рецепторы направлены только на кису. Судорожный вдох, трепет ресниц, как в замедленной съемке, подозрительный блеск глаз и стремительно усиливающаяся бледность. В какой-то момент мне кажется, что она вот-вот грохнется в обморок. Я даже инстинктивно дергаюсь к ней, но неожиданно наш зрительный контакт прерывается. Обхватив себя руками, она смотрит за мою спину. «Это кто, Егор?» — раздается оттуда голос Женьки. «Сука, это пиздец. Я буквально чувствую, как внутри Вики что-то с треском ломается. Взгляд становится отрешенным, расфокусированным. Плечи паникают. «Соседка», — ровно отвечает за меня. «Женя, уйди!» Также на одной ноте говорю ей. Фыркнув, та уносится обратно в спальню, а мы с Викой снова остаемся вдвоем. Она больше на меня не смотрит, а у меня от этого внутренности узлом завязываются, а волосы на загривке дыбом встают. Под кожу ужас леденящий прокрадывается, аж колотить всего начинает. «Вика, я, честное слово, готов сейчас оправдываться и унижаться, лишь бы она не навыдумывала себе то, чего нет». «Прости, я не знала, что ты не один». «Она сейчас уйдет». «Из-за меня не стоит, Егор». Так и не глянув на меня, она медленно разворачивается и идет к лифту. «У меня, блядь, все нутро к ней рвется». Выхожу, как был, босиком на лестничную площадку, иду за ней, как привязанный. «Вика, ты зачем приходила?» Она останавливается. Стоит несколько секунд, разглядывая стену подъезда, а потом оглядывается на меня. «Хотела сказать, что мы с Костиком помирились». «Помирились?» — повторяю хриплым эхом. «Да, у нас снова все хорошо. Мы поговорили и разрешили все недопонимания». «У вас были недопонимания? Она чё несёт, блядь? К чему клонит?» «Да, иначе я бы с тобой никогда». Пока я захлебываюсь бьющей из меня фонтаном горечью, она вдруг разворачивается ко мне и улыбается. Улыбается, сука, будто все прекрасно. Будто все так и было запланировано с самого начала. «Мы любим друг друга. Костя хочет детей. Я тоже». Я словно лбом об стену расшибаюсь. Всмятку. Отовсюду хлещет кровь, а я и вдоха сделать не могу. Слышу только легкие удаляющиеся шаги, звук открывающихся дверей лифта и ее далекий голос. «Скажи своей девушке, что ее вещи в шкафу на самой верхней полке, и отлично вам повеселиться». А потом тишина. Долгая, звенящая, до полной отключки и потери связи с реальностью. Такое после нокаута бывает. Кромешная тьма и тошнота. Раскатала меня киса. Размазала все-таки по асфальту до состояния фарша. Уделала на раз-два даже соболенка. Вакуум вскрывает голос Женьки. «Егор, ты чего? Босиком?» А я ног вообще не чувствую. Тело как неродное. Все застыло внутри. Конечности неподъемные. Разворачиваюсь и кое-как переставляю ноги в сторону маячащей в дверном проеме Женьки. Протискиваюсь мимо и сразу иду в спальню к шкафу. Вывалив все с верхней полки, обнаруживаю пакет с тряпками, что она искала. «Твое?» «Мое!» «Забирай, и чтобы духу твоего здесь не было!» «Козел!» «Свали, Женя!» Обхожу ее по дуге и иду прямиком на лоджию, туда, где в пачке остались еще две сигареты. Вынимаю одну из них, но пока пытаюсь прикурить, она ломается в трясущихся пальцах. Блять. Со второй более осторожен. Без никотина я сейчас кони двину или дичи натворю. Чиркаю спичкой и жадно вдыхаю дым. Повторяю сразу же. Слышу, как в прихожей хлопает дверь. Курю, щурясь от дыма. В голове ни одной мысли, кроме «как купить еще сигарет».